Этот дедушка был на пенсии, приезжал в Зайце весной и жил до глубокой осени. Леон ни разу его не видел. Рано утром дедушка уплывал на лодке ловить рыбу и ловил, по всей видимости, круглосуточно. В длинных трусах, плавки остались в Москве. Белея не сильно тренированным телом, Леон добрел до конца мостков. Ему хотелось красиво ласточкой войти в воду, чтобы сидевший на чурбачке Гена уяснил, какой он лихой парень. Однако живот после консервно-макаронного дяди Петиного обеда тянул вниз, как утюг. К тому же Леон не имел опыта в прыжках ласточкой. Он шлепнулся в воду, как черепаха из когтей орла. Что уяснил Гена, было неясно, а точнее, очень даже ясно. Сразу под мостками простиралась океанская глубина. Скверно начавшееся купание обернулось судорожной попыткой не утонуть. Леон ничего не мог понять, хлопая руками, задыхаясь в черно-зеленой, пронизанной светом, нитями водорослей, фиолетовыми стрелками маленьких рыбок, смещающейся, с видоизмененными, как сквозь пивное бутылочное стекло, облаками и солнцем над толщей безвоздушной пузырящейся воды. Только крепко ударившись головой о мостки, схватившись руками за скользкое дерево, лягушачьи вздохнув, Леон догадался, что в воздухе глаз с дробиной видит по насекомье, в воде же по рыбе. Вечером, когда Леон и дядя Петя ужинали в итальянской с ласточками над головой, фонтанно распрыгавшимися в яме погребе жабами, комнате, дверь вдруг сама собой отворилась, в комнату патио заглянула свинья. — Я же запер хлеб! — почти ласково выругался дядя Петя. — Что, сучара, никак не нажрешься? Изгнав из организма алкоголь, вернув хозяйство в привычный ритм, он вечерне благодушествовал, покуривая папиросу прибой. Леон, не задумываясь, ушел бы, куда глаза глядят, отовсюду, где курят такие папиросы. Но тут, напротив, подсел под вонючий, как будто сжигали павших овец, дым. Прибой был непролетен для комаров. Пока они смотрели на свинью, в свою очередь смотревшую на них, за спиной у свиньи возник напряженный, перетаптывающийся с лапы на лапу гусь. «И курятник запер», — удивился дядя Петя, — «клювом, что ли, открыл?» Нечто библейское, помимо опровержения глупой пословицы, что гусь свинье не товарищ, прочитывалось в этом приходе. Бог, посылая в комнату патио свинью и гуся, благословлял труд. Леон с радостью принял Божье благословение, вот только больно тяжел был труд. Леон до сих пор с содроганием вспоминал мешок, который ни за что в жизни не наполнил бы травой, если бы неловкая девчонка с драгоценной фамилией Платинина. Общий их мешок, впрочем, был ничто в сравнении с тем, сколько делал за день дядя Петя. После обеда, задав корм свиньям, закончив с огородом, он советским кентавром впрягся в воротный железный лист, притянул играючи столько травы, что не поместилось бы и в пяти мешках. Труд был любезен сердцу Господа, но библейский в поте лица. Энгельс утверждал, что труд превратил обезьяну в человека. Господь как будто задался целью опровергнуть выскочку. Раз и навсегда отвадил он от труда воздержавшихся от превращения в людей обезьян. посредством труда же, вернее, той библейско-социалистической его разновидности, определенной для новоявленного русского фермера дяди Пети и примкнувшего к нему на школьных каникулах Леона, наладил людей в обратный путь, к обезьяне. Леон искоса посматривал на сутулого, свесившего руки, нечистого дядю и не мог отделаться от мысли, что тот успел проделать немалую часть обратного пути. Но промысел Божий, как всегда, был шире, чем мог помыслить Леон. По этому же самому к обезьяне пути дружно пылили изо всех сил избегающие труда Егоров, Гена, тряпичная бабушка, прочие обитатели Зайцев и окрестных деревень, а также городов, включая такие, как Москва и Санкт-Петербург.